Глава 20. В порочном кругу. Итак, мы осели в соснах и трудились с утра до поздней ночи, стараясь сделать правительственную программу не только теоретически точной, но, главное, оптимально работающей. Но и другие, как говорится, не дремали. Впрочем, здесь надо вернуться на 3 месяца назад. В дни первого съезда народных депутатов РСФСР, на котором шла активная борьба за кресло председателя Верховного Совета России и его заместителей. Российская структура советской власти практически повторяла союзную, в том числе и все ее просчеты. Я уже говорил о своем отношении к съезду, как институту этой власти, не стану повторяться. Скажу лишь, что Российский съезд, подобно союзному, должен был утвердить кандидатуру председателя Совета министров республики. Кандидатур было несколько, причем 2 из моей команды. Я имею в виду моих заместителей Воронина и Силаева. По-прежнему котировался бывший предсовмин России Власов. Резко выдвинулся вперед директор подмосковного Бутовского кирпичного завода Бочаров, очень много сделавший для поддержки Ельцина на выборах в депутатский корпус. Но, похоже, тот понимал, что уровень республиканского премьера должен быть, мягко говоря, несколько выше уровня директора небольшого производства и не торопился платить ему той же монетой. И Бочаров приготовил себе весомый козырь, заявил, что у него есть своя программа перехода к рынку за 500 дней. У каждого из кандидатов была, если и не отработанная программа, то более или менее внятная позиция по поводу предстоящей деятельности республиканского правительства. Скорее, менее, чем более, ибо никто из них не оказался полностью готовым к предвыборной борьбе. Но программа Бочарова отличалась поистине фантастической, в прямом смысле этого слова, точностью. Там было расписано все чуть ли не по часам, а уж по дням это точно. На 20-й день – начало разгосударствления. На 30-й – немедленная реализация заводами неустановленного оборудования. На 20-й – 40-й – продажа основных фондов, земли колхозов, совхозов, промышленных предприятий. На 20-й – 50-й – отмена предприятиям государственных субсидий и дотаций. И так далее грустно перечислять. Грустно не только потому, что вроде бы серьезным по их должностям политикам, да и всей стране, долго этим цифровым анекдотом головы морочили, но и потому, что все эти сверхреволюционные экономические откровения, вынесенные на депутатский суд Бочаровым, я уже читал раньше. Еще в начале весны 90-го года в соснах группа Абалкина готовила правительственную концепцию к сессии Верховного Совета СССР и в связи с этим знакомилась с огромнейшим числом проектов перехода к рынку, инициативно сочиненных как целыми организациями, так и отдельными учеными. 2 молодых экономиста, Задорнов и Михайлов, подготовили к обсуждению в группе программу под названием «400 дней». Ее целью было предложить план радикальных действий для избираемого в марте президента страны. Однажды, после ежедневного вечернего обсуждения принципиальных вопросов экономической реформы, мне доложили о существовании такого документа. Я всерьез этого не воспринял и посоветовал не отвлекаться на второстепенные дела. Однако эта программа каким-то образом вышла из-за забора дома отдыха «Сосны» и через небезызвестного Фильшина попала в руки Бочарова. Тот внес в нее свой творческий вклад. Заменил цифру 400 на 500, добавил по несколько дней на каждый этап и, не изменив ни слова, выдал за свой собственный оригинальный проект. Более того, в каком-то сибирском издательстве он выпустил ее в свет под своим именем. И чуть ли не одновременно эта программа, только с цифрой 400, вышла в Москве под фамилиями Явлинского и упомянутых 2 экономистов. В общем, плагиат был налицо. И Явлинский заявил в московских новостях: Программа «500 дней», с которой Бочаров выступил перед Верховным Советом России, с самого начала задумывалась как союзная. Явлинский это хорошо знал. Он в те дни у Абалкина работал, но, видимо, уже исподволь готовился встать во главе экономической оппозиции союзному правительству и созревал для перебежки в лагерь Ельцина. А тут такой досадный казус с Бочаровым, выскочившим первым. Впрочем, литературное воровство и мелкотравчатая суета вокруг него Бочарову не помогли. В премьеры он не прошел. А Явлинский, напротив, сумел потом при поддержке академика Шаталина, Горбачева и Ельцина сделать себе громкое имя на нереалистичной, экономически иллюзорной теории своих молодых коллег. При поддержке, неожиданной для него самого, ибо в том же интервью он зачисляет академиков свои откровенные противники, ну а то, что у сторонников программы 500 дней будут оппоненты в лице таких видных экономистов, как Абалкин, Шаталин, Ясин, думаю, пойдет на пользу дел. Приятно для себя, я ошибся в двух последних. Они предпочли перейти на сторону экстремистских 500 дней, а Шаталин еще и авторство с Явлинским поделил. Стала программа Шаталина-Явлинского. Но оставим их в средствах не стесняющихся и гибких до неузнаваемости. Правда, еще несколько слов придется сказать и о Силаеве, ставшем российским премьером, а до того бывшим моим заместителем по совмину СССР. На новом посту он сразу стал ярым противником всего общесоюзного, общегосударственного, потом вдруг вновь обрел невесть откуда взявшийся союзный патриотизм, когда после августовских событий 91-го Ельцин продвинул его на малопонятную должность председателя так называемого Межреспубликанского экономического комитета. Зубастый журнал «Столица» так подвел итоги молниеносным метаморфозам Силаева. За полтора года человек сменил три должности, а в сущности трижды поменял политическое кредо. Тут уж, как говорится, не убавить, не прибавить. А пресса, между тем, словно по заказу, трубила славу программе 500 дней, напрочь забыв о том, что Верховный Совет СССР принял концепцию правительства и поручил ему лишь дополнить и поправить ее. Хорошо зная отечественную четвертую власть, я ничуть не сомневался, что когда-нибудь понадобится ей стрелочник или, если грубее, козел отпущения, на которого можно свалить все грехи экономической политики. Они и у нас имелись, и я о них говорю в этой книге. А вернее, не прессе этот стрелочник понадобился, думал я, но Горбачеву, который, конечно же, не мог принять на себя какие-либо грехи, даже свои собственные. В конце июля он собирался с семьей на юг отдохнуть. Накануне отъезда мы на кратке встретились один на один в его кабинете. Редкое уже для того времени событие. Он сказал: «Я тут с Ельциным беседовал. Он, как ты понимаешь, убежден, что правительственная программа работать не будет. Он за свои 500 дней ратует. Может, не стоит вступать в конфронтацию? Может, лучше объединить усилия и вместе работать над переходом к рынку?» Я ответил: «Почему нет? Вы же меня знаете, я всегда был за разумное урегулирование любых конфликтов. А нынешний уж чуть ли не до кулаков дело дошло. Если появилась возможность сотрудничества, мы должны ее использовать». Поговорили. А утром от Валерия Ивановича Болдина, его верного помощника, принесли пакет с документом. Всего полторы машинописные странички. Под текстом четыре отпечатанные подписи. Горбачев, Ельцин, Рыжков, Силаев. Горбачев и Ельцин уже подписали текст. Рыжкову и Силаеву, как видно, предлагалось сделать то же самое. Но текст был таким, что я не мог поставить под ним свою подпись. Не помню его сейчас дословно, но суть такова. При подготовке программы перехода страны к рыночной экономике принять за основу разработки Российской Федерации. И здесь же список членов комиссии, которой эта подготовка поручается. Во главе Шаталин с десятком единомышленников, от Совета министров только Абалкин и Ясин. Мы его в то время наивно считали приверженцем правительственной программы. А между тем, бессмысленные ритуалы встреч и провожаний никто не отменял. Пора было ехать во Внуково, прощаться с генсеком, убывающим из столицы хотя бы и в отпуск. В аэропорту я улучил в суете минутку и спросил его: «Михаил Сергеевич, я прочитал документ, где же здесь компромисс? Тут все диктуется». «Ну не надо так», — улыбаясь, ответил он. «Будете работать, там все и найдется». «Дай-то бог», — сказал я, — «но боюсь, что из этого ничего не получится». Уже потом, анализируя такие малологичные амплитуды колебаний президента в то время, я понял, что должен был быть кто-то достаточно слушаемый в его ближайшем окружении, чтобы постоянно и настойчиво убеждать Горбачева в том, что его правительство консервативно и антиперестроечно. Кто-то любящий и умеющий плести сеть закулисных интриг, которые всегда так сильно действовали на весьма эмоционального и подверженного влиянию президента. Был такой человек рядом с ним. Я имею в виду члена-корреспондента Академии наук Петракова, не самого сильного и не самого яркого экономиста, который аппаратную карьеру предпочел научной. Это-то и понятно. Наука требует полной отдачи и благодарна лишь тем, кто умеет идти по нехоженным дорогам, а не по чужим следам. К несчастью для отечественных наук вообще, и для экономической в частности, в них подвязалось много людей, которые славно умели пользоваться давно открытым и пройденным, и даже приобретали себе на этом степени и звания. Умение интриговать всегда ценилось не менее, если не более, чем умение открывать новое. Петраков вовремя понял, что аппаратная карьера куда перспективнее, чем чисто научная. Невесть какими путями он стал помощником сначала генерального секретаря ЦК КПСС, а потом и президент. Я не осуждаю его за это. Жалко лишь, что свои, несомненно, яркие способности аппаратчика-царедворца он употребил не для созидания, а для разрушения. И в том, что впоследствии нам так и не удалось, вопреки радужным ожиданиям Горбачева, объединить усилия двух команд для создания столь необходимой стране серьезной и полноценной экономической программы, есть, думается, и доля его труда. Говоря об этом, я ни в коем случае не хочу бросить тень на всех наших ученых. Многие годы моей жизни связаны с производством и экономикой. Я знаю и ценю сотни ученых, подвижников в своем деле. И не их вина, что их мысли во многом остались невостребованными. Это наша трагедия. Я вернулся в Кремль, в свой кабинет, и срочно позвал своих заместителей, академиков Абалкина и Ситаряна. Положил перед ними документ, сказал: «Оцените». Они прочли, помолчали, с мыслями собирались. Потом кто-то из них задумчиво проговорил: «Как ни крути, а подписывать придется». «Зачем?» — спросил я. «Николай Иванович, у вас выхода нет. Надо подписывать, иначе все скажут. Вот Горбачев и Ельцин в конце концов находят компромисс, подписывают такой документ, а Рыжков, теперь это ясно, вбивает между ними клин». «А дело», — возразил я, внутренне уже сдаваясь, — «дело-то пострадает». «Если не подпишете, точно пострадает. А подпишете, еще можно бороться». Я подписал. Теперь-то понимаю, что и я сам, и мои добрые коллеги и товарищи искренне заблуждались, считая, будто борьба идей еще могла принести разумные результаты. Да, противостояние Горбачева и Ельцина буквально раздирало страну на враждующие лагеря, лишало смысла и нашу работу, ибо начавшаяся после первого съезда народных депутатов РСФСР война союзных и республиканских законов прежде всего била по экономике, по людям, по делу. Но в тот момент хотелось верить, что документ, который меня вынуждали подписать, положит начало компромиссу в политике. Париж стоил мессы. Выше я подробно описал разговоры с Горбачевым и моими коллегами в эти дни. Но оказывается, что тогда мне сказано была полуправда. На самом деле, уже в те дни конца июля 90-го года, перед уходом президента в отпуск, он четко определил свою позицию в отношении программы правительства по переводу экономики на рыночные принципы, благословение которой дал в мае на президентском совете. Что же на самом деле говорилось и какие были договоренности двух лидеров за моей спиной? На этот вопрос отвечает интервью Ельцина советскому телевидению программе «120 минут» 3 августа. Выдержки из этого интервью приводят к неоспоримому выводу о том, что президент страны уже тогда встал на путь недопустимых компромиссов, которые в дальнейшем привели к разрушению государства. Я привожу эту часть интервью дословно, не внося никаких корректив. Вы как-то в нашем интервью уже упоминали о том, что вы собираетесь предложить программу России Центру, и также упомянули, что независимо от того, будет ли Центр, примет ли Центр эту программу или нет, вы будете настаивать на том, что у России должна быть своя экономическая программа. Скажите, пожалуйста, если Центр все-таки не примет, так сказать, вашу программу, каковы могут быть ваши действия в этой ситуации? Я уже сегодня могу сказать, что Центр примет, потому что сегодня в «Известиях» опубликовано, что Горбачев и Ельцин подписали вдвоем вот специальное, ну как бы сказать, договоренность, что ли, что, основываясь на концепции российской программы, создать такую группу, которая бы сделала на ее основе союзную программу. То есть не ту программу правительства союзную, которую сейчас критикуют и которая, конечно, не будет, я думаю, принята, вот. И это приведет к отставке союзного правительства, а программу, именно основанную на российской основе, концепции российской. И мы с Горбачевым такой документ подписали именно в тот период, когда я находился здесь. Мы разговаривали по телефону несколько раз, а потом подписали такой документ. Я обратился к нему с таким предложением письменно, что выход только такой, что мы предлагаем российскую программу, чтобы нам не иметь свою денежную единицу, потому что если Союз не принимает, тогда мы должны внутри России, реализовывая эту программу, иметь свою денежную единицу. Мы бы пошли на это. Многие средства массовой информации, особенно газета «Известия», немедленно сделали далеко идущие выводы, что возник союз авторитетов Горбачева и Ельцина, что имперский диктат Центра будет исключен, что создаваемая программа станет основой экономической части союзного договора, что эта договоренность будет способствовать реальному объединению суверенных республик и так далее. Между строк читалось: «Долой правительство Рыжкова, оно мешает радикальным переменам в политической и экономической жизни страны». Совершенно очевидно, что экстремизм новых лидеров преследовал цель добиться разрушения государства, изменения общественного строя. Вот с этим-то я и мои соратники и не соглашались, понимая, что по существу речь идет именно о такой национальной катастрофе, а не о реформировании политической и экономической системы во имя людей, общества и государства. Еще больше прояснилась позиция Ельцина в новом интервью 6 августа из той же Прибалтики одной японской газете. Здесь же ясно обозначилась и позиция Горбачева. Вопрос. Недавно вы встали на путь сотрудничества с Горбачевым в деле восстановления экономики СССР. Ответ. Я выдвинул программу 500 дней, которая ведет к внедрению в Российской Республике рыночной экономики. Вместе с тем СССР обнародовал самостоятельный правительственный проект реформ, подготовленный председателем Совета министров СССР Рыжковым. Но что касается Российской Республики, то она с ним не согласна, потому что он не гарантирует повышение жизненного уровня населения. Однако если республика самостоятельно займется экономическими преобразованиями, возникнут существенные трудности. Это связано с тем, что финансовые средства, которыми располагает республика, ограничены. Вот почему я, находясь на отдыхе в Юрмале, Латвийская республика, направил письмо президенту Горбачеву, в котором предложил принять в рамках федерации программу 500 дней. За этим последовал телефонный звонок Горбачева, и ответ был следующим: «Примем этот план, поскольку он хороший». 2 августа. Было достигнуто официальное соглашение по вопросу об учреждении совместного комитета СССР и Российской Республики. Думаю, что это был исторический разговор. Вопрос. Означает ли это, что в дальнейшем программа 500 дней будет положена в основу экономических преобразований в Федерации? Ответ. В число членов совместного комитета входит и заместитель председателя Совета министров Российской Республики Явлинский, являющийся автором программы. И представляется естественная разработка конкретных мер на основе этого плана. Мы договорились с президентом Горбачевым, что будем осуществлять контроль за этим планом. Вопрос. Есть ли у вас намерение в дальнейшем идти на сближение с президентом Горбачевым и в области реконструкции федеративной системы? Ответ. Российская Республика намерена двигаться в направлении заключения двусторонних договоров с каждой из других 14 республик, входящих в СССР. У нас есть согласие с президентом по вопросу об экономических преобразованиях. Однако имеются большие разногласия по вопросу о союзном договоре. То, на чем мы настаиваем, заключается в предоставлении права на полную самостоятельность и государственного суверенитета на высоком уровне. Короче говоря, согласие может быть достигнуто между государствами, обладающими полным суверенитетом. И все же президент, вероятно, не сможет чего-либо достичь без согласия с Российской Республикой.